Второе письмо Тимофею. Глава 1. От Павла, апостола Христа Иисуса, посланного по воле Бога возвещать обещанную им жизнь в единении со Христом Иисусом, Тимофею, моему любимому сыну. Любовь, благодать и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, нашего Господа. Я благодарю Бога, которому служу, как и предки мои с чистой совестью, когда вспоминаю тебя в каждой своей молитве, непрестанно и днем, и ночью. Я помню твои слезы, и мне не терпится повидаться с тобой, чтобы от всей души порадоваться. Мне вспомнилась и твоя неподдельная вера, та, что вначале вселилась в сердце твоей бабушки Лаиды и твоей матери Евнике. Я убежден, что она живет и в тебе. Вот по этой причине я напоминаю тебе, поддерживай в себе живой огонь Божьего дара, который есть в тебе благодаря возложению моих рук. Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия. Так не стыдись свидетельства о нашем Господе и не стыдись меня, его узника, но раздели со мной мои страдания за радостную весть, положившись на силу Бога. Он спас нас и призвал своим святым призывом не по нашим делам, но в силу своего замысла и по своей великой доброте. Он одарил нас ею через Христа Иисуса еще до начала времен и теперь сделал ее зримой явлением нашего Спасителя Христа Иисуса, уничтожившего смерть и радостной вестью открывшего миру жизнь и бессмертие. Это ее вестником, апостолом и учителем сделал меня Бог. Вот причина, по которой я терплю такие страдания. Но я не стыжусь. Я знаю, кому я поверил, и я уверен, что он способен в целости сохранить то, что было мне доверено вплоть до того дня. Пусть образцом подлинного учения будут тебе здравые слова, которые ты услышал от меня, и живи с верой и любовью в единении со Христом Иисусом. Храни все доброе, что было доверено тебе, силой Святого Духа, который поселился в нас. Ты знаешь, что все в Азии от меня отвернулись, в том числе Фигел с Гермогеном. Пусть явит Господь свою милость всем домашним Анисифора, ведь он приносил покой моей душе и не стыдился моих цепей. Когда он появился в Риме, он упорно искал меня до тех пор, пока не нашел. Пусть даст ему Господь найти милость у Господа в тот день. А сколько он помогал мне в Эфесе, ты знаешь лучше всех.